Тройка миновала переулок и подвернула к ограде Юсковых. Дарьюшка, поддерживая обеими руками покрывало, быстро перелезла через частоколовый палисадник и, не оглядываясь, побежала по переулку в сумрачную пойму Молтата. Взмыленная тройка била копытами, кучер Микула стучал кнутовищем по часовым воротам, встречать выбежал дед Юсков, Елизар Елизарыч II, как он называл себя, знатным гостям. Кучер провел под усы тройку в обширный двор, вымощенный торцом кругляшами лиственниц. Елизар Елизарыч III, усталый и злой, вылез из-под брезентового полога, а вслед за ним Григорий. «Микула, вьюки занести в дом. Сейчас занесу». Два Елизара, отец и сын, упруго сдвинулись с цыганскими глазами и молча прошли в просторную переднюю избу. За ними Григорий, как восклицательный знак, поджарый, высокий и почтительно молчаливый. «Живо-здорово!» — буркнул Елизар III. «Слава Богу!» — ответил Елизар II, уважительно поглядывая на оборотистого сына. «Как у тебя съездилось?» «Старая лиса Михайла хитрит с прибылями, и акционеры так же. Ворюги!» — поддакнул отец. Из опочивальни выдвинулась заспавшаяся Александра Панкратьевна, отвесила поясной поклон супругу, приняла аглицкое пальто с бархатным воротничком, гарусный шарф и, приветив будущего зятя Григория Андреевича, взяла от него шинель, ремни с шашкой и казачью фуражку. Из боковой светелки вышла горбатенькая Клавдеюшка и, низко поклонившись батюшке, уползла в тень лакированного буфета, забитого серебром и хрусталем знай, мол, наших. И мы не деревянными ложками щи хлебаем. Прошли в большую парадную горницу, обставленную венской мебелью, вывезенной по специальному заказу из Будапешта. Домоводительница Алевтина Карповна из Горочанок, перехваченная у золотопромышленника Иваницкого, собачника-псаря, церемонно пригласила Потылицына на плюшевый диванчик, придвинув к нему лакированный закусочный столик с графином хорошего вина и хрустальной пепельницей, хотя Григорий не курил. «Для такого столика положена пепельница», — объяснила однажды хозяину Алевтина Карпова. На большой круглый стол под сверкающей висячей лампой в серебряном черном ободке со стеклянным абажуром домоводительница накинула скатерть и собрала холодную закуску. Из вьюков достали коньяк, копченую нельму и, что самое важное, новинки из Японии. Банки консервированных крабов, выловленных в территориальных водах России японскими рыбаками. «В доме Михаила Юскова кого не встретишь», — разминался Елизар Елизарыч, похаживая по мягкому пушистому ковру вокруг стола, украдкой взглядывая на филенчатую дверь в малую горенку, где, как он узнал от Игнашки, отсиживается под замком Дарья. И японские коммерсанты бывают, и голландские купцы, и датчане с англичанами. К зиме ждут гостей из Америки. И все жрут нашу хлеб-соль, и всем нужна сибирская пушнина, и золото, и масло, и мясо. У нас же закупают и нам же, как от своих фирм, продают с прибылью для себя. На пароходе «Встрел» американского пузыря под вывеской датской концессии вывозит в Европу наше масло, сибирское, будто сами не умеем масло вырабатывать от своих коров. «Экая напасть!» — вторил Елизар II, успевший натянуть на себя жилет с кармашками и нагрудной золотой цепью от часов, заводимых по торжественным случаям. Так и Россию растащут. И растащат, раздул ноздри Елизар Елизарыч. Отчего не тащить, ежели головы в сенате мекинные? Война тряхнула, и остатние соображения вылетело. Да и мы тоже русские промышленники. В пеленках пребываем, во младенчестве».